Глава 11. Настало пасхальное утро. Из собора святого Стефана колокола разливали благостный перезвон по залитым солнцем городским крышам. Еще одна зима осталась позади. Радостные горожане заполнили несколько церквей, празднуя весеннее равноденствие, воскрешение молодого Бога. В полночь все свечи, даже лампады, были потушены и зажжены вновь от огнива в соборном притворе, откуда алтарные служки разносили их по другим церквам, дабы начать новый церковный год возрожденным светом. Простым мирянам тоже перепало немало удовольствий. Торговцы сосисками на каждом углу выставили маленькие тележки с решеткой для жарки, пустив по улицам пряный соблазнительный дымок. Одетые для мессы в лучшие наряды, детишки по завершении службы шныряли по площади святого Стефана, выпрашивая у родителей несколько грошей на пасхальные пироги, а к продавцам реликвий и святых даров выстроились очереди желающих приобрести иконки, четки или мощи всевозможных святых. Позднее было подсчитано, что целых 6 блаженных скелетов за день перешли из рук в руки. Все эти торговцы вкушали блаженство церковного отпущения на запрет работать в воскресенье, но и прочие мелкие коммерсанты не преминули воспользоваться многолюдным сборищем для того, чтобы украдкой предложить свои неосвященные товары. Один из таких, самозванный квартирмейстер, распахнул на углу Тушлаубен деревянные стенки своей тележки, выставив на обозрение разложенные мечи, нагрудники, алебарды, шлемы и сапоги, иные из-за своей древности вполне могущие сойти за реликвии. Торговля в это утро шла бойко, но он просветлел еще сильнее, приметив в толпе старого поизносившегося воина, чья седая голова на целый фут возвышалась над людским морем. «Эй, сударь!» — воззвал торговец, соскальзывая с сиденья своей тележки и приземляясь на тротуар прямо перед Брайаном Даффи. «И это, по-вашему, сапоги?» — он указал на ноги ирландца, и несколько человек задержались, чтобы присмотреться. «Не скажу, как бы я их назвал, ведь тогда мне не сносить головы. Или вы рассчитывали, что сумеете в таких оборонять Вену, прыгая, упаси Господь, по острым камням разрушенных городских стен?» «Ни слова больше, сударь. Вы, понятно, об этом не думали, но теперь, по здравым размышлениям, со мной согласны. У меня как раз найдется пара, пошитая для архиепископа Тамори, и ненадеванная, ибо он дал убить себя туркам, прежде чем сапоги успели ему доставить. Как я вижу, у вас тот же размер, что у этого доблестного воина Божия. Так почему бы вам...» «Придержи сапоги и Тамори для второго такого же болвана», — грубо посоветовал Даффи. «Впрочем», — добавил он, вспомнив клинок, сломанный днем раньше при падении в канал, — «я мог бы подобрать себе новый меч». «Ну так вы пришли куда надо. Вот этот двуручный наверняка заставит многих янычар помереть со смеху. Подожди. Мне нужна рапира с рукоятью под левую руку, закрытой полукруглой гардой с поперечинами, тяжелая, но с равновесием на 2 дюйма от гарды. Из испанской стали, узкий клинок с...» Он запнулся, так как кто-то схватил его за руку и оттащил назад. В ярости он обернулся и увидел морщинистое, точно старый пергамент, лицо Аврелиана под черным капюшоном. «Проклятие, колдун!» — огрызнулся Даффи. «Что опять?» «Тебе не стоит покупать меч», — сказал Аврелиан. «У меня есть такой, что вполне тебе подойдет». В толпе заулюлюкали, и Даффи потащил волшебника дальше по улице. Когда никто вроде бы больше не обращал на них внимания, он остановился и повернулся к старику. «Ну так о чем ты? Куда ты так бежишь? Я не могу угнаться за тобой. Несколько кварталов. Так вот, у меня есть подходящий тебе меч. Нет нужды покупать другой». «О, спасибо, я взгляну», — ответил ирландец, стараясь быть объективным. «Только вот я чертовски разборчив с оружием. У того жулика я и не рассчитывал ничего купить. Черт возьми, обычно меч мне делают на заказ. К тому же я, как ты знаешь, левша. Тот, что у меня, будет в самый раз», — настаивал Аврелиан. «Ты, был доволен им раньше? Как тебя понимать? Это один из моих прежних клинков». Ты волшебством извлек его из какого-то ущелья или залива. Неважно. Вернемся в трактир и забирай его». Аврелиан сделал шаг в направлении, откуда они пришли. Даффи не сдвинулся с места. «Что, прямо сейчас?» «Нет уж. Я иду в казармы навестить друзей. Взгляну как-нибудь потом». «Времена теперь тревожные. Я бы очень хотел, чтобы ты забрал его, не откладывая». «А это-то чем плоха?» — спросил Даффи, хлопнув по ножнам рапиры, взятой у Эйлифа. «С ней я чувствую себя относительно спокойно». «Отчего с тобой?» — мимо с воплем пробежал мальчишка, размахивая шипящей шутихой на длинной палке. «Проклятие! Отчего с тобой все так непросто?» «Понятно, эта рапира сгодится против карманника или пьяного головореза, но с таким же успехом ты можешь столкнуться с опасностями совсем иного сорта. Меч, который я предлагаю, обладает особыми свойствами, смертоносными для них. Слушай, угадай, кто впервые за много месяцев не показался сегодня в трактире к утренней кружке пива?» Даффи нетерпеливо поднял брови. «Мафусаил». «Почти угадал. Наш вспыльчивый восточный приятель Антоку Тена. И теперь я вполне уверен, что именно он призвал вчера ночью тех двоих дьяволов и напустил их на тебя». Даффи вздохнул. К собственному удивлению, он проснулся этим утром после 4 часов сна бодрым и свежим. Он припомнил, как распахнул окно, так что ночная рубашка зашелестела от волны холодного, бриллиантовой прозрачности воздуха, и, наполнив легкие, выдохнул с громким смехом, полетевшим вдоль улицы вслед за колокольным звоном, заставив задрать головы нескольких ребятишек на мостовой. Теперь Аврелиан, похоже, собирался испортить остаток дня. «Зачем на меня?» — почти завопил он. «Ведь это ты лишил его опиума, или чего там ему было нужно? Что же он не послал своих крылатых музыкантов к тебе? Не похоже, чтобы ты действительно знал так много, как уверяешь, и не лучше ли тебе оставить меня в покое, ясно? Вместе со всей своей жалкой магией». Ирландец сердито зашагал прочь сквозь толпу, провожаемый недоуменными взглядами. Пожилой господин приличного вида украдкой пододвинулся к Аврелиану и осведомился о цене на опиум. «Прочь, глупец!» — Аврелиан оттолкнул его локтем и направился назад. 6 часами позже лучи низкого солнца заливали ржавым светом трапезную трактира Циммермана через 3 обращенных на запад окна. С кухни доносились смех и привычный звон посуды, но в трапезной не было никого, кроме утомленного Аврелиана. Свечи на столах и настенные канделябры предстояло зажечь примерно через час, пока же в углах и под стульями сгущались тени. Старый волшебник покосился по сторонам, пальцы его коснулись стеклянные чашечки со свечой на столе. Он опустил голову и сдвинул брови. Минуту спустя он поднял глаза на фитиль, который по-прежнему оставался безжизненной черной закорючкой, и брови его недоуменно поползли вверх. Он вновь склонил голову и нахмурился еще сильнее. Несколько минут волшебник и свеча оставались неподвижными, точно картина. Затем над чашкой с ревом полыхнул язык желтого пламени. Та треснула, разбрызгав по столу расплавленный воск. Одновременно распахнулась входная дверь, и Брайан Даффи с порога скептически оглядел Аврелиана. «Это по необходимости или так? Ради забавы?» Волшебник ладонью разогнал дым. «Всего понемножку. Ну как прошел день?» Даффи подошел и уселся за стол. «Недурно. Вдоволь попил французского вина и вспоминал былое с ланскнехтами. И никакие дьяволы мне не досаждали. Я что-то здесь пропустил?» «Ничего особенного. Я донес до Вернера новость, что ты по-прежнему здесь служишь, и он буйствовал 10 минут, прежде чем убрался прочь. Сказал, что предпочтет праздновать победу над зимой в более почтенной компании, из чего я сделал вывод, что он вновь собирается провести ночь у Иоганна Кречмера, читая вслух стихи. Да, еще братья из обители святого Христофора устроили во дворе обычное кукольное представление, как всегда на Пасху, но команда твоих викингов приняла кукол за гомункулов. Они разбили ящик и прогнали монахов. Дети были в слезах, так что для восстановления спокойствия мне пришлось выйти и показать несколько фокусов». Даффи одобрительно кивнул. «Все неурядицы улажены, а? Славно!» Аврелиан улыбнулся. «Да, перед своим уходом старик Вернер имел со мной долгий разговор». «Да ну, пожалуй, зря потраченное время». Старик протянул руку и взял с соседнего стола другую свечку. «Не совсем. Он рассказал, что ты прямо-таки громила, а не вышибала. Раздуваешь начавшиеся драки или сам их затеваешь». Даффи рассудительно кивнул. «При желании можно и так представить дело. Разумеется. Как бы там ни было, как твой наниматель, хочу сделать тебе предложение. Я удвою твое жалование и переведу с места вышибалы». «На какое место?» Аврелиан развел руками. «Ну, скажем, телохранителя». «Чьего тела? Твоего?» Он наблюдал, как волшебник извлек из-под мантии коробочку, открыл ее, достал огниво и труд. «О своем я сам могу позаботиться. Короля». Даффи расхохотался. «Ну, конечно. И как только Карл до сих пор умудрялся без меня». «О, понял, ты говоришь о своем короле». Аврелиан кивнул, не спуская глаз с ирландца. «Том самом, что живет в окрестностях Вены», — продолжал Даффи, «и стоит выше Карла, хотя никто о нем и не слышал». «О нем слышали многие», — поправил Аврелиан, высекая на труд искры. «Но единицы знают, что он действительно существует». «Отлично. И как его зовут?» «Собственно, имени у него нет. Он известен как король-рыбак». Труд занялся, и волшебник поднес горящую соломинку к фитилю новой свечи. Через мгновение тот ярко горел. Даффи вдруг пронзило ощущение того, что разговор их когда-то уже был, возможно, во сне. Это ощущение озадачило и напугало его. И он, стало быть, в опасности. Голос ирландца был хриплым. «Еще не явный. В ближайшие дни предстоит выбрать время и доставить его под защиту городских стен. Видишь ли, он ненавидит заточение в лабиринте ворот, улиц и каменных строений, тем более, когда хворает, и предпочел бы оставаться в лесах до последнего дня. Пока ему ничего не угрожает, над хижиной кружат вызванные из колодца стражи, а Сулейман в добрых 3 месяцах пути. Однако выходки Антокку начинают меня тревожить, и мы не можем рисковать. В течение недели он должен быть здесь». «Живущий в лесах больной отшельник», — подумал Даффи, — «о котором я не слыхал прежде, но он более великий король, чем сам император Карл V. Каково? Но, разумеется, еще один немощный старый безумец, вроде тех британских лавочников, что вообразили себя друидами и ежегодно пляшут у камней Стоунхенджа в день летнего солнцестояния». Он вздохнул. «Да за двойное жалование я буду присматривать за твоим старым королем, только чтобы эти, как их, стражи из колодца, держались от меня подальше. Они на твоей стороне. Все равно я хотел бы избежать встречи с ними. И что значит Сулейман в 3 месяцах пути? Он будет подальше. Ненамного. Его передовые силы выступили из Константинополя сегодня. Сам он отстанет не более чем на месяц. Сегодня? А ты уже знаешь?» Аврелиан вымученно улыбнулся. «Это все еще тебя удивляет?» Дверь на улицу с грохотом отворилась, и в сиянии отступающего дня вырисовалась горбатая фигура Блута. «Проклятие!» — воскликнул швейцарский бомбардир. «Я-то думал, что буду первым. Мог бы догадаться, что вы двое окажетесь здесь раньше всех прочих». Аврелиан отодвинул скамью и поднялся на ноги. «Я просто болтал с Брайаном. Вообще говоря, я небольшой любитель пива. Моя доля темного в полном вашем распоряжении». Он поклонился и тихо вышел из комнаты. Блута прошел к столу Даффи и придвинул скамью, оставленную Аврелианом. «Кстати, о пиве», — Даффи ухмыльнулся. «Да, Анна или пив как раз на кухне. Отчего бы тебе не попросить их поставить нам последний поднос с монастырского, а?» «Неплохая мысль, боже правый, что с твоим лицом? Мышь во сне напала. Двигай за пивом». Блута повиновался, и следующие 20 минут они прихлебывали холодное пиво и обсуждали возможные наступательные порядки турок, слабые места городских укреплений и всяческие оборонительные меры. «Карл просто обязан прислать подкрепление», — с беспокойством заметил Блута. «Как и папа Климент, неужели они не видят опасности? Понятно, оборона Белграда и Мохоса стоила недешево. Они были ступеньками к Священной Римской империи, но Вена... Черт ее возьми, входная дверь. Если она достанется туркам, следующий рубеж — пролив Ла-Манш. Даффи пожал плечами. «Что тут скажешь? Ты прав». Он вылил остатки пива в кружку Блута. Шраб и еще двое мальчишек из прислуги вошли с лестницами и принялись развешивать защитные решетки перед настенными светильниками. Горбун наблюдал за ними. «Что, сегодня вечером ожидается серьезная гульба?» «По всей видимости», — согласился Даффи. «Раньше, когда здесь был монастырь, бочки выкатывали на улицу и гуляли там. Подчас буйству не было предела. Пасха, темное пиво, приход весны для всех объединены в одно, и они вправду могли, очертя голову, кинуться в веселье после долгой зимы». Блутто допил пиво и встал. «Так, Дафф, теперь должно быть половина пятого. Когда мне снова подойти, чтобы занять место в числе первых?» «Не знаю. Думаю, ближе к ужину». Даффи тоже встал на ноги и потянулся, как кот. «Пожалуй, спущусь и спрошу Гамбринуса. Увидимся». Не спеша он прошел к лестнице в подвал, втайне надеясь, что еще раз сможет отведать весеннего пива. Пока Даффи спускался, он расслышал в темноте внизу какое-то движение. «Гамбринус!» — позвал он, но ответа не последовало. Помня о найденной на двери пивоварни петарде, он сомкнул пальцы на рукоятке кинжала и оставшиеся ступеньки спускался как можно тише. Ступив на влажный каменный пол, он с опаской оглядел полутемный подвал. Никого не было. Видно, вдобавок к видениям залитого лунным светом озера у меня начались слуховые галлюцинации, — горько подумал он. Но стоп! Это кто? Из тени за кирпичным очагом выдвинулась высокая фигура и сейчас направлялась к двери на противоположной стене рядом с находившимися на возвышении медными трубами. Быстро открыв дверь, фигура пропала в темноте. Ирландец разглядел незнакомца лишь мельком, заметив рыжие или светлые волосы и свободную накидку, прихваченную у горла металлической застежкой. Даффи выхватил кинжал и кинулся к двери. «А ну, выходи!» — рявкнул он. Из темноты за дверью не донеслось ни звука, только сильнее потянуло запахом солода. Даффи отступил к очагу, щипцами вытащил тлеющий уголек и поднес его к фитилю лампы Гамбринуса. Получив источник света, он вернулся к двери и осторожно заглянул в каменный чулан. Он никого не увидел и, решив, что незнакомец прячется за дверью, прыгнул внутрь с оглушительным воплем, размахивая лампой. Комната была пуста. «Все, с меня хватит!» — проворчал ирландец. Он поставил лампу на пол и принялся исследовать стены в поисках потайной двери. Но ее не было. Вместо пола была просто влажная земля. И во всей комнате не было ничего, кроме громадного деревянного чана в половину выше Даффи, боковые стенки которого покрывал мох, наросший за десятилетия или, скорее, столетия. Даффи уже готов был вернуться в трапезную и приступить к размышлению над новым симптомом своего помешательства, когда заметил на стенке чана три больших деревянных крана на уровне груди, колена и последний, всего в нескольких дюймах над грязной землей. Над кранами были прибиты латунные пластинки. Он присмотрелся повнимательнее. Надпись на верхней гласила «светлая», на средней — «темная», а нижнюю сплошь покрывала патина, и пришлось соскребать ее кинжалом. Через минуту пластинка очистилась, и он смог прочесть единственное слово — «черная». «Черт меня возьми», — подумал он в замешательстве, позабыв о неуловимом злоумышленнике. Подняв глаза, он увидел ряд трубок, выходящих из стены и соединяющихся с верхушкой чана. «Может ли так быть?» — с брезгливостью подумал он, что одна эта емкость заменяет здесь бочки обычной пивоварни. «Неужто все пиво Херцвестен бродит в этом громадном допотопном чане? Интересно, чистили его хоть раз?» Потушив лампу, он стал задумчиво подниматься по лестнице. «Возможно, — размышлял он, — этот белокурый человек, кто бы он ни был, намеренно завлек меня в эту комнату, чтобы я увидел загадочный чан». Наверху лестницы он остановился. «Я несчетные разы пил светлое херцвестенское», — думал он. «Каждую весну мог попробовать темное. Но что же такое херцвестенское черное, и почему я никогда о нем не слышал?» Блута уже ушел, и единственным человеком в трапезной, помимо Шраба и его помощников, была Эпифания. Она вытерла столы, перемыла и сложила в стопку подносы, и теперь обессиленно присела за отведенный прислуге стол, прихватив маленькую кружку пива. «Пив, любовь моя!» — воскликнул ирландец. «Куда ты подевалась?» При звуке его голоса она вздрогнула, но тут же встревоженно улыбнулась. «Это ты, Брайан?» «Куда-то подевался», — ответила она. «Я весь день тебя ищу». «Анна говорит, ты попал вчера в переделку». «Боже милостивый!» — воскликнула она, подойдя к его столу. «Как ты умудрился все лицо расцарапать?» «О, вездесущие чудища задали мне жару. Впрочем, и я им. Ты занята за ужином?» «Хвала Господу, нет», — она откинула влажную прядь со лба. «Тут, видно, будет настоящий Содом». «Тут и без того Содом. По-моему, наш управитель спятил». Он потянулся через стол, взял ее пиво и допил. «Поднимемся в твою комнату. Мне нужно тебе кое-что рассказать». Она из-под тишка разглядывала его. «Ты, Брайан, как драный котяра. Все новые шрамы поверх старых». Мигом позже она ухмыльнулась и встала. «В мою комнату? Прошу». Даффи последовал за ней по лестнице, размышляя, что порой и пожилые женщины не прочь порезвиться, если найти к ним подход. Комната Эпифании была опрятной, но никак не аскетичной. На каждой стене висели картины, в основном религиозные, полотна ее отца, но в одной Даффи опознал работу Доминика Венециана. В клетке, подвешенной над шахматной доской, где фигуры были расставлены для начала партии, как заведенная чирикала птичка. Даффи рассеянно передвинул белого королевского слона через ряд пешек на третью линию. «Брайан, садись», — предложила Эпифания. Даффи пододвинул себе стоящий рядом со шкафом стул, а она уселась на кровать. «Так», — начал ирландец, — «не знаю, Пиф, с чего и начать. Тебе известно, зачем Аврелиан заманил меня сюда из Венеции? Следить за порядком в трапезной. Хотя на деле ты...» «Ладно, это не так. То есть с того он и начал, но позже стало выясняться, что я нужен вовсе не для этого. Он вообразил, что турки намерены штурмовать Вену, только чтобы разрушить эту пивоварню, и вбил себе в голову, что я могу их остановить. Как это не глупо. Я незнакомец, случайно встреченный им за сотни миль отсюда. Мало того, у него для всего самые безумные объяснения. Думаешь, Сулейман — глава Отаманской империи? Как бы не так. Нет, это великий визирь Ибрагим, который в придачу еще и сын какого-то демона воздуха. Или, по-твоему, император Карл что-то значит на Западе? Да ни черта. В лесах около города живет старый рыбак. Так вот, он настоящий король. Даффи стукнул по ножке кровати, втайне уязвленный нарочитостью своего презрительного недоверия. «Все это только полоумные фантазии Аврелиана», — продолжал он, пытаясь убедить себя наравне с Эпифанией. «Разумеется, старикан может делать фокусы и вызывать духов из дыр в земле, но ради Христа речь идет о современной войне, пушках, солдатах, мечах и минах. Как я спасу чертову пивоварню, когда армии Габсбургов и Ватикана не удержат Вену? А если они отстоят город, что проку от моего бдительного дозора у дверей пивоварни? Проклятие! Когда-то Аврелиан мог представлять собой что-то, но теперь он явно не удел. Положение таково, что Сулейман возжелал империю Карла V и идет сломать ее восточную стену. А, послушай, Аврелиана, так все закручено вокруг меня, херцвестенского пива и старого отшельника в лесу, вообразившего себя королем». Во время своей речи он вскочил на ноги, чтобы удобнее было жестикулировать, и сейчас сел на постель рядом с Эпифанией. Приглушенный занавесками оранжевый закат освещал ее лицо, и впервые после возвращения в Вену он действительно разглядел знакомые черты. Наконец-то Эпифания Фойгель стала понемногу сбрасывать прилипшую серую оболочку Эпифании Хальштадт. «Вот что, Пиф. Я довольно перебил турок, да и исход предстоящей битвы вряд ли будет зависеть от моего пребывания в Вене. Мне удалось скопить немного денег, а сейчас уж не знаю, отчего мне платят просто по-царски. Так что всего несколько недель, и где-то в начале мая у нас будет достаточно. То есть, если тебя это не пугает... В общем, что скажешь о том, чтобы двинуть со мной в Ирландию, пока не закроют выезд из Вены? Мы могли бы пожениться наконец-то, обрести крышу над головой и разводить коз или что-то еще. Только никому ни слова. Брайан, как чудесно! Она вытерла слезы мокрым от пива рукавом. Я оставила такие мысли, пока ты не вернешься с того света. Но можно хоть Анне сказать? Никому. Аврелиан может воспрепятствовать твоему отъезду, ведь ты должна ему деньги. Она почесала в затылке. Разве? Конечно. Ты что, не помнишь? Он выкупил все долги, оставшиеся тебе от насквозь прогнившего сукиного сына Хальштада, чтобы он в эту самую минуту вертелся на адовой сковородке. Эпифания опешила. «Брайан, ведь Макс был когда-то твоим лучшим другом. Как ты можешь так его ненавидеть?» «Вот потому-то я так его ненавижу. То есть ненавидел. Если бы тебя увел кто-то со стороны, мне, верно, было бы не так больно». Она накрыла его руку своей. «Не замыкайся на том, что осталось в прошлом. Мы еще можем быть вместе на закате наших лет». «На закате?» «Не знаю, сударыня, о чем вы, но я упруг и ловок, как в 25, что, кстати, было не так давно». «Хорошо», — примирительно улыбнулась она. «Наши зрелые годы. Господи, неужели после всего, что было, это возможно?» «После всего, что было», — заявил Даффи, — «это неизбежно». Он склонился и поцеловал ее. Поцелуй длился дольше, чем проявление простой симпатии. Окружающий полумрак и остаток винных паров от выпитого днем, наконец, вернули в его объятия невыразимо прекрасную дочь Густава Фойгеля, и незаметно он вновь стал Брайаном Даффи из 1512 года. Блестящие черные волосы, не нужно было отращивать, чтобы закрывать белый рубец шрама. С тяжестью и отчасти со звуком, как от рухнувшей старой каменной стены, они повалились на постель. Высвободив рот, Эпифания с трудом выдавила. «Ты ведь сегодня работаешь? А ужин, наверное, как раз подают». «К черту работу и ужин!» — прохрипел ирландец, но в тот же миг опомнился. «Проклятие, ты права. Вечер Пасхи. Откупорка темного, а ведь Аврелиан нанял меня в том числе и для этого случая. За деньги, которые он платит, я обязан соблюдать условия договора». Он неохотно поднялся и взглянул на Эпифанию, плохо различимый в полумраке силуэт на постели. «Я еще вернусь», — сказал он. «Я надеюсь», — ответила она чуть слышно.